Илона выбрала в магазине самые дешевые сапоги. На ее деньги не очень-то разгуляешься, но все же новые сапоги ей очень нужны. Она тут же в магазине переоболась в них. Старые, правда, не выбросила. Не в том она положении, чтобы разбрасываться вещами. Уличный сапожник Арсен подлатает их. Уговорит она его, и еще можно будет походить. Конечно, не в самую сырую погоду. Арсен вечно ворчит, что ему всякую рвань несут, а сам все-таки ремонтирует. И берет за работу недорого, вот все к нему и обращаются. Поэтому новые сапоги она надела, старые сапоги положила в коробку от новых. Та как раз подошла по размеру. Тут случилась странная вещь. Убирая кошелек в сумку, Илона наткнулась на тот странный сверток, непонятным образом попавший к ней. Колокольчик в шелковом лоскуте. И вдруг какая-то сила словно толкнула ее под локоть. Илона взяла этот сверток и засунула в коробку с сапогами. Точнее, даже не в коробку, а прямо в один старый сапог. При этом она дотронулась до колокольчика и почувствовала исходящее от него живое тепло. Словно прикоснулась к руке старого, надежного друга. И он зазвенел, тихо, но грозно. «Уйди, уйди!» «Что за черт?» Не было у нее никаких старых друзей, да и новых. Откуда же такое чувство? Как бы то ни было, у Илоны вдруг сделалось неожиданно хорошее настроение, и в этом настроении она вышла из магазина. Погода была неплохая, ногам в новых сапогах было удобно. Чего еще надо? Правда, чем ближе она подходила к дому, тем хуже становилось у нее на душе. Дома ее не ждало ничего хорошего. Старый алкаш и молодой наркоман. От такого соседства впору повеситься. Нужно работу искать, а не хочется. Илона плелась нога за ногу, всеми силами оттягивая возвращение в опостылевшую квартиру. Не доходя до дома, свернула в хорошо знакомый проходной двор. Вроде некуда было торопиться, но ноги сами туда свернули по многолетней привычке. И тут же Илона раскаялась. В подворотне, которая вела в тот самый проходной двор, ее поджидали. Сперва она заметила двоих. Тощего, долговязого парня с бледным прыщавым лицом и скошенным подбородком дегенерата. И приземистого толстяка с отвислой нижней губой. Она не раз видела эту парочку, те корешили с ее братцем Витькой. Илона вспомнила их клички. Тощего звали Костыль, второго — Толстый Лёха. Ну да и сам Витька обнаружился тут же, прятался подонок за спинами приятелей. «Куда идешь, Илонка?» — протянул Толстый Лёха, оттопырив губу и перегородив ей дорогу. «Домой!» — зло выпалила Илона. «Пропусти, слышишь?» «А если не пропущу?» «Лёха, ты что?» Илона попыталась свести все к шутке, хотя по лицам парней поняла, что они шутить не собираются. Илона через плечо толстяка взглянула на Витьку и проговорила, обращаясь к нему. «Ты, козел, что задумал? Что тебе нужно? Ты зачем дружков своих притащил? Один уже ничего не можешь?» «Не слушайте ее, пацаны!» — взвизгнул Витька. «Держите ее, делайте, как мы договаривались!» Толстяк навалился на Илону, прижал ее к стене, зашарил по телу потными руками, потянулся к ее губам своим слюнявым ртом с отвислой губой. Илона почувствовала отвратительный запах пивного перегара, лука и жареной рыбы. Ее чуть не стошнило. Скривившись от омерзения, она оттолкнула его, выставив вперед локти. «Ты чё ломаешься?» — зашипел он ей в лицо, снова навалившись. «Ты чё девочку из себя строишь? Мы же тебя, тварь подзаборную, знаем как облупленную. Сейчас мы с тобой развлечемся, сама же потом довольна будешь». «Размечтался!» Бросила она ему в лицо и, изловчившись, ударила коленом в самое чувствительное место. Против такого удара ни один мужик не устоит. Толстяк охнул, отскочил в сторону и запрыгал на одном месте, пытаясь отдышаться. Но Илона не успела даже перевести дыхание. На месте Лёхи уже оказался Костыль. Он схватил ее за руку, крутанул изо всех сил, развернул и прижал лицом к стене. «Ну, сучка, погоди!» — выдохнул ей в ухо. «Раз ты так, мы тебе сейчас порвем, как тузик, грелку!» Рядом с Костылем уже появился Лёха. Видно, слабо она его ударила. Быстро очухался. Рожа у него была красная и злющая. Слюнявая губа отвисала больше прежнего. В маленьких свиных глазках горели ненависть и похоть. «Ну все, прохрипел он и принялся судорожно расстёгивать на Илоне джинсы. «Ну, мы сейчас тебе!» Ожесточенно отбиваясь от двух подонков, Илона забыла о Витьке. И вот тут-то Он появился рядом со своими приятелями, рванул из рук Элона сумку и бросился на утёк. «Ты куда, Хорёк?» — обернулся вслед ему толстый Лёха. «Ты чё, не будешь, что ли?» «Да ты чё, совсем сдурел?» — прохрипел Костыль. «Она же сестра ему». «А какая, блин, разница?» «Ты чё, совсем не врубаешься?» Илона воспользовалась тем, что подонки отвлеклись на посторонний разговор, поднырнула под руку Костыля и метнулась в сторону. Лёха выставил ногу, она споткнулась и едва не упала, но всё же устояла на ногах. Зато, наклонившись, увидела на земле обломок кирпича, схватила его и бросила в голову Костыля. Тот с неожиданной ловкостью увернулся. Кирпич полетел мимо и ударился в стоявшую неподалёку синюю машину. По стеклу машины побежала змеящаяся трещина. Сигнализация завыла, как раненая волчица. Подонки, увлечённые борьбой, не обратили на это внимания. Костыль догнал Илону, схватил за локти. Илона завизжала. Она не надеялась, что кто-то придёт ей на помощь, но попыталась визгом оглушить насильников. Костыль зажал ей рот потной ладонью. Илона укусила его. Рот наполнился солёным. Костыль взвизгнул, отдёрнул руку, затряс ей в воздухе. «Ах ты, сука, ещё и кусаешься!» И тут у него за спиной раздался низкий злой голос. «Вы что же это творите, гадёныши? Вы что же это устраиваете? Да я же вас сейчас порошок сотру! Да я же от вас реально мокрого места не оставлю!» «Кто там ещё нарисовался?» Раздражённо выдохнул Костыль. «Кто там такой смелый? Проваливай, козёл, пока цел!» Илона увидела перед собой физиономию Лёхи. Он побледнел, подобрал губу и прошептал. «Костыль, бежим отсюда!» «Чего это?» Недоуменно протянул долговязый. «Да ты глянь, кто пришёл!» «Да кто бы ни пришёл, мне плевать!» Процедил Костыль, но всё же обернулся, чтобы посмотреть. В проёме подворотни, перегораживая его чуть не наполовину, стоял здоровенный детина с короткими кривыми ногами и шеей, толстый как телеграфный столб. Это был Вася Черепахин из второго подъезда. Когда-то по молодости лет Вася занимался вольной борьбой. Даже попал в сборную, потом пошёл в бандиты. После, кажется, образумился и сейчас работал в какой-то серьёзной фирме охранником. В общем, весь район уважал и побаивался Черепахина. От природы он был человек не злой, соседей вообще никогда не обижал, но все знали, что злить его не рекомендуется. «Это ты меня козлом назвал?» Процедил Вася, приближаясь к перевалку. «Вася, извини!» Залепетал Костыль, отступая к стене. «Я ж тебя не узнал, не разглядел!» «И машину мою не разглядел!» Черепахин мотнул головой в сторону завывающей синей машины. «Ты дерьмо мелкое, ей стекло разбил, а машина, между прочим, совсем новая!» «Да это не я, это не мы!» Лепетал Костыль. «Это вот она!» Он кивнул на Илону. «Ага, это я!» Процедила Илона, торопливо застёгиваясь. «И изнасиловать я сама себя пыталась. Слушай их больше, этих паразитов. Они ещё не то наговорят». Толстый Лёха, который во время разговора бочком отступал, вдруг кинулся на утёк. Однако Черепахин сделал шаг в сторону и перехватил его за воротник и поднял в воздух, как котёнка. «Пусти, Вася!» заверещал толстяк, дрыгая ногами и руками. «Отпусти меня! Я тут совсем не при делах! Мы с Костылём оба не при делах! Это нас Витька Хорёк подбил!» «Сейчас я с вами со всеми разберусь», — проговорил Черепахин многообещающим голосом. Илона подобрала с земли обувную коробку, протиснулась мимо Черепахина и зашагала к своему подъезду. Вася повернулся к ней и бросил вслед. «Если они тебя ещё хоть пальцем тронут, ты мне скажи, только скажи, я разберусь». «Спасибо, Вася», — искренне ответила Илона. Только войдя в подъезд, она осознала, что мерзавец Витька украл-таки у неё сумку. И в очередной раз порадовалась, что не носит в ней ничего сколько-нибудь ценного. Витька Хорёк отдышался и перешёл на шаг. Оглядевшись по сторонам, он достал из кармана сложенный пакет из сетевого магазина, сунул в него Илонкину сумку. Это было у него отработано на уровне рефлексов. Украв женскую сумку, нужно либо сразу забрать из неё всё ценное, а саму сумку выбросить, либо спрятать её. Ведь мужчина с женской сумкой выглядит очень подозрительно. Особенно такой, как он. Его снова дико ломало. Действие таблетки, которую дал ему тот белоглазый тип, давно кончилось. Но теперь у него была, по крайней мере, надежда. Тот мужик обещал хорошо заплатить за Илонкину сумку. А сумка Вот она. Ловко ему удалось провернуть это дельце. Он даже сам не ожидал, что все так просто получится. Правда, он обещал часть добытых денег отдать Костылю и толстому Лёхе. Но можно отделаться от них какой-нибудь мелочью. Ничего, обойдутся. Теперь главное найти того типа, заказчика. Как он сказал, что сам найдет его, когда дело будет сделано. Но это же сколько придется ждать. Над ним-то, над заказчиком не капает. То есть его не ломает, как Витьку. Ему торопиться некуда, он может появиться и завтра. А ему, Витьке, до завтрашнего дня просто не дожить. Сдохнет он без дозы. Тут у Витьки мелькнула мысль, ведь у него сумка Илоны. А может, у нее в сумке есть деньги или что-то ценное, что можно продать, чтобы купить у длинного дозу. Он огляделся по сторонам, завернул на детскую площадку, присел на край скамейки и, раскрыв пакет, запустил руку в сумку. Вот дрянь. Кошелька в сумке не было. Но это неудивительно. Илонка — девка тёртая, жизнь убитая. Кошелек и прочие ценные вещи держат ближе к телу, чтобы не украли. Тем более, что сам Витька и его папаша приучили ее держать ухо востро. Но и ничего другого, что можно продать, в сумке тоже не оказалось. Пластмассовая расческа со сломанным зубом, упаковка бумажных салфеток, пакет молока, коробка сахара, половинка хлеба. Вот блин. Больше в сумке не было ничего. Витька надорвал пакет с хлебом, вытащил краюшку, сунул было в рот. Все же он давно ничего не ел. Но его тут же замутило. Он выплюнул хлеб в лужу. Да, незадача. От этой сумки никакого проку. Интересно, зачем тогда она нужна тому белоглазому? Хотя какое Витьке до этого дело? Тот тип обещал ему заплатить за сумку. Пусть платит. Витька встал и побрел дальше, не разбирая дороги. Ноги сами привели его на тот бульвар, где он первый раз увидел белоглазого типа. В общем, логично. Где оно началось, там и кончится. Витька дошел до скамейки, сел, положил рядом пакет с сумкой, нахохлился, обхватив себя руками. Его знобило. То ли действительно на улице было холодно, то ли это отломки. Он сидел, раскачиваясь и тупо глядя перед собой. Вдруг совсем рядом прозвучал тихий, вкрадчивый голос, напоминающий змеиное шипение. «Принёс?» Витька вздрогнул, обернулся. Рядом с ним на скамейке сидел тот самый тип. Та же темная куртка, те же белёсые глаза под низко опущенным капюшоном. Витьке надо было радоваться. Сейчас он получит деньги и сможет купить дозу. Но вместо радости он почувствовал страх. Уж больно неприятно выглядел этот тип. И как он так неслышно подошел, даже гравий не скрипнул. Голос шипящий и передвигается бесшумно. Как змея ползет. Страшно. Впрочем, Витькином положении выбирать не приходится. Да и все его прочие знакомые тоже не сахар. Если честно признаться, и сам-то он не очень хорошо смотрится со стороны. А при близком знакомстве, пожалуй, еще хуже. Не зря Илонка, кроме как уродом, его и не называет. Пожалуй, что и права она. «Принёс», — ответил он, показав глазами на пакет. «Молодец». Белоглазый потянулся к пакету, но Витька опомнился, схватил пакет, прижал к себе. «Нет, сначала деньги». «Ты что?» — прошипел Белоглазый, и глаза под капюшоном яростно сверкнули. Впрочем, он тут же притушил их блеск и проговорил негромко, примирительно. «Сам подумай, я же должен убедиться, что ты принес мне то, что нужно». «Ладно». Витька неохотно отпустил пакет. Белоглазый достал из него Илонкину сумку, открыл ее, заглянул внутрь. Какое-то время рассматривал ее содержимое, потом вытряхнул все на скамейку. Витька и так знал, что увидит. Старую расческу, упаковку салфеток, пакет молока, хлеб. Белоглазый так и так перетасовал содержимое сумки, поднял взгляд на Витьку и прошипел. «Это все? Тот пожал плечами, мол, сам видишь. «Больше в сумке ничего не было». «Конечно, ничего». «Ты ничего из нее не взял?» «Ничего. Да зачем мне что-то оттуда брать? Ты же видишь, что там одна дрянь». «Да, действительно. Зачем?» Протянул Белоглазый, еще раз перетасовав вещи на скамейке. Потом поднял сумку, потряс ее, перевернул, снова потряс, прощупал изнутри и снаружи, и снова бросил на скамейку. Повернулся к Витьке, сверкнул глазами. «Ты еще с кем-то сговорился? Ты это кому-то продал? Признавайся, продал?» «Да что ты такое говоришь?» — возмутился Витька. Кому я мог продать? Я как только достал эту сумку, сразу же сюда пришел. Хотел поскорее тебя найти». Он перевел дыхание и, торопливо преодолевая страх перед Белоглазом, проговорил. «Слушай, не знаю, что ты там хотел найти. Только у нас с тобой был договор. Я тебе принесу Илонкину сумку, а ты мне заплатишь. Про все остальное разговора не было. Все остальное меня не касается. Все остальное — это уже твои дела. Вот она, сумка. Я свое дело сделал, так что давай деньги. И разойдемся, как говорится, по-хорошему. Мне здесь с тобой лясы точить некогда». «Деньги?» — переспросил Белоглазый, как будто услышал незнакомое слово. «Да, деньги, деньги», — заторопился Хорёк. «Мне срочно нужно, и пацанам я обещал. Они ждут, когда я им деньги принесу. Я ведь им обещал. Можно сказать, слово давал. А слово нужно держать. Так что давай деньги, не тяни». «Деньги», — протянул Белоглазый задумчиво. «Деньги — это не самое главное в этой жизни». «Чего?» — зло переспросил Хорёк. «Чего ты такое несешь? Если деньги не самое главное, то что?» «Ну, для кого что? Для меня вот, например, очень важно, что ты слишком много знаешь. И ты любишь болтать с кем ни попадя. Язык у тебя, как говорится, без костей. Опять же, за дозу ты наизнанку перед кем угодно вывернешься. Это уж точно». «Я? Да я вообще могила!» — заторопился Витька. «Я, если надо, никому ни слова». «Это уж точно, никому ни слова», — кивнул Белоглазый и полез в карман куртки. «Эй, ты чего это?» — испуганно пробормотал Хорёк, следя за его руками. «Ты зачем это?» Но Белоглазый, словно не замечая его беспокойства, продолжил. «Для тебя ведь тоже есть кое-что важнее денег. Тебе ведь сейчас нужны не деньги, тебе нужна доза, которую ты за эти деньги можешь купить у Длинного». Хорёк хотел спросить, откуда этот тип знает Длинного, но отвлекся. Он увидел, что Белоглазый достал из кармана длинную пластиковую коробочку, открыл ее. В коробочке лежал шприц, наполненный беловатым раствором. Раствор был того же цвета, что глаза под капюшоном. «Что это?» — прошептал Хорёк в глубине души, уже обо всем догадываясь. «А ты как думаешь?» Белоглазый вдруг схватил его за руку, вонзил шприц прямо сквозь рукав и нажал на поршень. Витька хотел было оттолкнуть этого человека, вырвать шприц, но внезапно его охватило странное равнодушие. Зачем бороться? Зачем сопротивляться? Может быть, этого он и хотел? Может быть, этого он и ждал всю жизнь? Во всяком случае, его сразу перестало ломать, прекратилась противная дрожь, по телу разлилась удивительная легкость. Ему показалось, что сейчас он взлетит, поднимется над этим унылым районом, поднимется над всей своей бессмысленной и некрасивой жизнью. Человек в темной куртке с опущенным на глаза капюшоном посадил мертвеца поудобнее. Теперь со стороны казалось, что он просто задремал на скамейке и, судя по легкой улыбке, видит приятные сны. Однако старушка, присевшая через несколько минут рядом, потому что сил не было тащить тяжелую сумку еще два квартала до дома, почувствовала что-то нехорошее. Покосилась опасливо, вздохнула и заковыляла поскорее прочь, от греха подальше. Утро Марина спала долго, потому что на работу нужно было к двум. Сегодня ее смена вечерняя. По протекции бабы Шуры, ее дочка работала там завхозом. Она устроилась временно в регистратуру платной зубной поликлиники. Тут помогло Ирина медицинское образование. Опять же, завхоз словечко замолвила. «Ты живая?» Дверь приоткрылась. В комнату заглянула соседка Нинка. «Ты дома?» «Дома, дома», — отозвалась Ирина сонно. «А чего ты в потемках сидишь?» Нинка поморгала, приглядываясь. «Да спала я». «Хорошо у тебя», — вздохнула Нинка, присаживаясь на шаткую табуретку. «Можешь поспать подольше, а я как вскочу в 7 утра мужа провожать, так и кручусь. Потом детей будить, потом с собакой гулять, потом по хозяйству. А ты что молчишь?» «Про жизнь свою думаю». «А вот это ты брось. Жизнь у нас и так не сахар. А если про нее еще думать, это вообще повесишься. Ты лучше хозяйством займись. Простерни что-нибудь. Сейчас ванна свободна». «Да мне вроде нечего. Ладно, пойду хоть душ приму, пока баба Шура белье в ванне не замочила». Баба Шура, как уже говорилось, находилась в легком маразме и была помешана на чистоте. Поэтому стирала постельное белье чуть ли не каждый день, а то еще кипятила в большом баке. Но после того, как из бака брызнула мыльной водой в Нинкин борщ, а затем залила газовую горелку, Нинкин муж кипятить белье бабе Шуре запретил под страхом ареста. Старуха по старой памяти боялась милиции, так что кипятить перестала. «Слушай, кстати, я там борщ поставила, да вспомнила, что у меня уксус кончился, и у бабы Шуры нету. У тебя я уже не спрашиваю, знаю, что нету. А без уксуса какой борщ? Короче, мне в магазин нужно». «Снова борщ? Вчера же уже был», — удивилась Ирина. «Ты что, больше никакой суп готовить не умеешь?» «Умею», — обиделась Нинка. «А только если Гена мой сильно борщ уважает, могу я человеку приятное сделать. Муж все-таки не чужой человек. Мне бабушка, умирая, наказывала, чтобы на столе всегда борщ был или щи. Тогда, говорила, мужик будет сытый и довольный. Как наестся, бери его тепленьким, проси, чего хочешь. Будешь, говорила, его хорошо кормить, и никаких проблем с семейной жизнью не будет». «Если бы было все так просто», — с тоской подумала Ирина, вспомнив, как пьяный Вадим швырял тарелки на пол и топтал ногами еду. Нинка и сама сообразила, видно, что болтает не в добрый час, поэтому погладила Ирину по плечу. «Ничего, подруга, прорвемся. Приглядишь пока за борщом?» «Пригляжу, пригляжу», — пообещала Ирина. «Ну ладно, я побежала. Ты бы хоть свет включила, а то сидишь в темноте, как это, зомби». Дверь за Нинкой захлопнулась, в квартире наступила тишина. Ирина снова погрузилась в размышления. Вчера вечером она решила все тут бросить и уехать к Димке. Но не получится, потому что с работы так просто не отпустят. Хоть 2 недели скажут отработай, пока они замену не найдут. Неудобно людей подводить, они к ней со всей душой подошли. Опять же, денег нету даже на дорогу, а бабе Шуре вперед за 2 месяца заплачено, она ни за что не отдаст. Так что пока все остается по-прежнему. Но в суд она ни за что больше не пойдет, пускай бывший муженек алиментами своими подавится. Черт с ним, выбросить свою семейную жизнь из головы — как страшный сон. Одна радость — Димка остался. Когда она вышла из ванной, в квартире было так же тихо, даже радио не играло у бабы Шуры. С кухни тянуло каким-то неприятным запахом, напомнившим Арине детство, детский сад. Там на кухне вечно что-то пригорало. То каша, то суп. Ирина спохватилась. Нинка ведь просила приглядеть за борщом, а она про него совсем забыла. Она устремилась на кухню. Борщ вовсю кипел, пена выплескивалась на плиту. От нее-то и шел тот запах, запах подгорелой капусты. Ирина убавила горелку, вытерла плиту, стараясь не обжечься. В это время из прихожей донесся звонок. Она подошла к двери, спросила: «Кто здесь?» «Горэнерго», — проговорил голос за дверью. Какой-то тусклый голос, не поймешь даже, мужской или женский. «Откройте, пожалуйста, мне нужно сверить показания счетчиков». Ирина щелкнула замком, открыла дверь. В квартиру ввалился сутулый человек в темной куртке с низко опущенным капюшоном. Из-под капюшона на Ирину глядели странные белесые глаза. «Вот счетчик», — проговорила Ирина неуверенно, отступая от двери. «Да, вижу». Белоглазый человек отвернулся, закрыл за собой дверь, шагнул к Ирине и вдруг схватил ее за руку. «Где он?» «Вы что?» Ирина попятилась, пытаясь вырвать руку. «Вы про что? Про счетчик? Так вот же он, я вам показала». «Ты мне глаза не заговаривай. Где он?» «Вы кто такой? Вы хотели счетчик сверить?» «Где он?» Белоглазый надвинулся на нее, сжал руку, как в тисках. «Отдай его мне, или умрешь». Ирина задохнулась от страха. Она не расслышала жуткие истории о квартирных грабежах, но не применяла их к себе. Кому она нужна? Уж у нее-то красть нечего. Хотя это, наверное, наркоман. Вон какие у него страшные глаза. Он убьет из-за копейку. Ирина метнулась назад, налетела на вешалку. С нее свалилось старое Нинкино пальто. Упала на Белоглазого. Тот отступил, закашлялся от застарелой пыли, отпустил руку Ирины. Она бросилась прочь, не разбирая дороги, но оказалась не в своей каморке, а на кухне, между Нинкиным холодильником и плитой. Белоглазый догнал ее, прижал к стене, схватил за горло твердый и холодный, как железо, рукой. Зашипел прямо в ухо. «Не отдашь его, умрешь». «Но у меня ничего нет», — проговорила Ирина. Точнее, не проговорила, а прохрипела сдавленным горлом. «Не вешай мне лапшу на уши», — шипел Белоглазый. «Он у тебя. Я знаю, что он у тебя». И тут Ирина поняла, о чем он говорит. Поняла, что ему нужно. Колокольчик. Тот самый бронзовый китайский колокольчик, который непонятным образом оказался у нее в сумке. Тот удивительный колокольчик, мелодичный звон которого что-то перевернул в ее душе, придал ей новые силы. Отдать, отдать его, лишь бы этот страшный человек отпустил ее, оставил в покое. Но тут же она поняла, что ничего этого не будет. Получив свое, этот человек не отпустит ее, не оставит в живых. Наоборот, это сейчас, пока она не отдала ему колокольчик, у нее есть шанс. Пока она не отдала эту вещицу, она ему нужна. Нужна живой. Ведь он не знает, где искать. А как только он получит то, зачем пришел, он убьет ее, не задумываясь. И Димка останется сиротой. «Отдай его», — повторил Белоглазый. «Скажи, где ты его спрятала». И он немного ослабил хватку, отпустил горло Ирины, чтобы она могла говорить. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — прохрипела женщина из последних сил. Ей хотелось сдаться, сказать ему все, чего он хочет. Но какая-то жалкая, маленькая часть души еще сопротивлялась. Держала последнюю линию обороны. «Вот как!» Бандит снова сжал ее горло. «Не хочешь по-хорошему? Ты его все равно отдашь!» В глазах у Ирины потемнело, в ушах забухало, как будто невидимые барабанщики ударили в свои невидимые барабаны. Но через это тяжелое буханье она смутно различила еще какой-то звук, как будто скрипнула входная дверь. «Ты мне его все равно отдашь!» — шипел ей в лицо Белоглазый. «Ты никуда не денешься!» В глазах у Ирины все больше темнело, но, несмотря на это, она разглядела в дверях кухни крадущуюся фигуру. Это была Нинка, поняла Ирина остатками ускользающего сознания. Что она делает? Почему она так беззвучно крадется, вместо того, чтобы кричать, звать на помощь? И почему у нее в руке старая, заржавленная сковородка? «Говори, где он, или ты сейчас же умрешь!» Прошипел Белоглазый, и его белесые глаза загорелись под капюшоном, как два тусклых болотных огня. И тут Нинка, которая подкралась к нему сзади на расстоянии вытянутой руки, замахнулась и изо всех сил ударила белоглазого злодея сковородкой по голове. Он охнул, покачнулся, разжал руки. Ирина жадно вдохнула воздух. В голове у нее прояснилось, тело снова стало ее слушаться. Белоглазый бандит стоял между ней и Нинкой, слегка покачиваясь. Еще несколько секунд, и он придет в себя, и тогда им придется плохо. Нинка снова подняла сковородку, изготовившись к бою, а на глаза Ирине попался кипящий на плите борщ. Недолго раздумывая, она схватила кастрюлю и выплеснула ее содержимое на бандита. Он взвыл нечеловеческим голосом, завертелся на месте, закрыв руками глаза. И тут Нинка снова ударила его сковородкой, на этот раз по спине. Бандит в это время стоял лицом к прихожей, и Нинкин удар придал ему ускорение, благодаря которому он подлетел к полуоткрытой входной двери. Нинка ударила еще раз, и бандит вылетел из квартиры. Ирина в пылу сражения выбежала за ним на лестничную площадку. В руках у нее все еще была кастрюля с остатками борща, и она выплеснула их на спину удирающего бандита. Тот взвыл и понесся вниз по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. Только теперь Ирина вернулась в квартиру и закрыла за собой дверь на все замки. В прихожей стояла раскрасневшаяся Нинка. «Кто это был?» — спросила она, тяжело дыша. «Бывший, что ли, твой?» «Да нет, что ты?» Ирина тоже перевела дыхание. «Мой все-таки до такого не дошел бы. Хотя, конечно, кто его знает?» «Но это просто какой-то бандит. Позвонил в квартиру, сказал, что ему нужно счетчики сверить, но я и впустила». «Ну ты даешь. Нинка сочувственно покачала головой. «Ты что, с луны свалилась? Разве можно черт знает кого в квартиру впускать?» «Не знаю. Что-то на меня нашло». «Ну да, я заметила. Ты сегодня совсем никакая». Ирина осознала, что все еще держит в руках пустую кастрюлю из-под борща, и покаянно проговорила. «Нин, ты извини. Я твой борщ на него вылила». «Ничего, туда ему и дорога. Откровенно говоря, мне самой этот борщ надоел хуже свекрови. Сварю Геше пельменей, слопает за милую душу. Главное, этого паразита как следует пришпарила». «А я вхожу, слышу, в кухне какие-то крики. Смотрю, этот козел тебя душит. Но я прихватила сковородку, зашла сзади. Я ведь подумала, что это бывший твой. Как ты про него рассказывала, он еще и не на такое способен». «Но я его и приложила как следует». Нинка повертела в руке сковородку и уважительно добавила. Делали же раньше вещи. Геша мне все говорил. Выкинь да выкинь. Зачем тебе это старье? У нас новое есть, тефлоновое. А разве тефлоновый так приложишь? У тефлоновый удар не тот. Ей разве что муху прибить можно. А это другое дело. Это и кого хочешь можно уложить. Открылась дверь ее комнаты, и на кухне появилась собака Сима. Она потянулась сонно, потом зевнула во всю пасть и уставилась на них в полном изумлении. «А что это вы тут делаете?» — говорил ее взгляд. «Нет, но это что же за собака?» — тут же завелась Нинка. «Тут всю квартиру вынесут, хозяев поубивают, а она все дрыхнет. И для чего мы кормим эту дармоедку?» Оставив процесс собачьего воспитания в самом разгаре, Ирина ушла к себе. Сутулый человек в куртке с низко опущенным капюшоном шел по улице, мрачно глядя перед собой. Все тело у него болело, гудела голова, горела обожженная кожа. Но это все поправимо. Он доберется до логова и приведет себя в порядок. На нем всегда все заживало, как на собаке. Гораздо хуже другое. Последние дни его буквально преследуют неудачи. Сначала он упустил того человека, у которого были все 4 колокольчика. Он умер и перед смертью успел рассовать колокольчики по сумкам 4 женщин. Тот человек был достойным соперником, с ним справиться было непросто. Но этих 4 женщин он не воспринимал всерьез. Он был уверен, что без малейшего труда отберет у них колокольчики. И вот неудача за неудачей. Каждый раз ему что-то мешало, каждый раз обстоятельства были против него. Первый раз на него напала огромная собака. Вторая женщина сумела отбиться сама, ударила его током. К третьей он подослал ее брата-наркомана с приятелями, и тот принес пустую сумку. К последней он пришел сам, но и здесь у него ничего не вышло. Нет, это не может быть случайностью. Один случай — это случай, два — уже подозрительно, но 3, а тем более 4. Разве могут с ним справиться совершенно обычные женщины? Они никто, случайно выбранные из толпы в вагоне метро. А может быть, не случайно. Осознав эту мысль, он даже остановился, так что сзади налетел на него какой-то прохожий. Буркнул было что-то сердито, но, взглянув в белёсые глаза под капюшоном, предпочел не связываться и свернул в сторону. Человек в капюшоне не обратил никакого внимания на прохожего. Он думал, неужели против него действуют какие-то могущественные силы? Такие силы, которым он не сможет противостоять. Но тогда ему ничего не остается, кроме как обратиться к госпоже Сяо. Ему очень не хотелось этого делать. Госпожа Сяо будет разочарована, она верила в его силы. Но лучше ее разочаровать, чем не выполнить ее поручение. На севере Петербурга, между проспектом Энгельса и Коломяжским проспектом, неподалеку от железнодорожной станции Удельная, располагается большой старый парк. Говорят, он был основан еще Петром Великим, и якобы в нем сохранилась корабельная сосна, которую посадил царь-плотник. В советские времена этот парк называли парком челюскинцев, но потом, в 90-е годы, ему вернули старое название — Удельный парк. Уже смеркалось, когда по аллее в глубине Удельного парка шел заметно сутулясь мужчина в темной куртке с опущенным на глаза капюшоном. Навстречу этому мужчине случайно попались 2 смешливые девушки. Одна из них что-то шепнула подруге и заглянула под капюшон незнакомца. Но тут же испуганно замолчала, прибавила шаг. «Оль, ты чего?» Подруга дернула ее за рукав, когда они разошлись со странным прохожим. «Пошли скорее отсюда», — пробормотала та, опасливо оглядываясь на незнакомца. «Ты чего? Мы же еще хотели погулять». «Я сказала, пошли отсюда». Сутулый мужчина вышел на большую поляну, посреди которой красовалось нарядное строение вроде китайской пагоды. Над входом была яркая вывеска. «Речные заводи. Ресторан китайской кухни». Сутулый мужчина вошел в ресторан и огляделся. К нему тут же устремилась симпатичная девушка с восточным разрезом глаз в нарядном шелковом платье. Низко кланяясь и улыбаясь, она прощебетала. «Господин желает столик на одного?» «Господин желает утку по-пекински и сычуаньские пирожки». Лицо девушки переменилось. Она внимательно взглянула на посетителя, понизила голос и спросила. «Господин желает пирожки с курицей или с креветками?» «Пирожки с грибами муэр». Видимо, ответ удовлетворил девушку. Она хлопнула в ладоши. Тут же из-за неприметной ширмы появился невысокий худощавый азиат в черной шелковой куртке. Девушка что-то сказала ему по-китайски. Мужчина кивнул, взглянул на человека в капюшоне и сделал ему знак следовать за собой. Вслед за молчаливым китайцем сутулый мужчина прошел за ширму, спустился по узкой металлической лестнице в подвальный этаж и пошел по длинному полутемному коридору. В конце его была дверь. Китаец толкнул ее. Там оказался большой спортзал, в котором десятка-полтора мужчин и женщин отрабатывали приемы восточных единоборств. То и дело раздавались гортанные выкрики и глухие удары от падения тяжелых тел на маты. Навстречу провожатому вышел крупный толстый человек в кимоно с широким плоским лицом и узкими восточными глазами. Он о чем-то спросил провожатого по-китайски, взглядом показав на человека в капюшоне. Тот коротко ответил, и толстяк отступил в сторону. Пройдя через спортзал, провожатый остановился, к чему-то прислушался и открыл еще одну дверь. За ней оказалось низкое полутемное помещение, в котором, как говорится, можно было топор вешать. Так густо здесь плавали клубы белесого дыма. Стоял тяжелый сладковатый запах. Вдоль стен были расставлены узкие диванчики, на каждом из которых лежали бледные, изможденные люди. Некоторые держали в руках трубки с длинным чубуком, выпуская из них клубы дыма. Некоторые лежали, погруженные в наркотическую дрему. Один из курильщиков, кажется, уже не подавал признаков жизни. Провожатый прошел через курильню, не задерживаясь, и прежде чем открыть следующую дверь, повернулся к сутулому спутнику, проговорил заметным акцентом. «Теперь не отставай ни на шаг, держись рядом со мной». Тот молча кивнул. Китаец толкнул дверь, шагнул вперед. Прямо за дверью по узкому коридорчику молча носились два огромных добермана. Два мускулистых угольно-черных чудовища со страшными, угрожающе открытыми пастями. Они не издавали ни звука, и от этого казались еще страшнее. Доберманы были привязаны на поводки, которые не давали им дотянуться до пришедших, и от этого они злились еще больше. Однако и пришельцы не могли сделать ни шагу вперед, чтобы не оказаться растерзанными на клочки. Китаец что-то громко проговорил поверх беснующихся собак. Кто-то невидимый подтянул их за поводки. Провожатый оглянулся на спутника и пошел влево, прижимаясь к стене так, чтобы доберманы не могли до него дотянуться. Сутулый неотступно следовал за ним. Пройдя так 10 метров, они оказались перед очередной дверью. Китаец открыл ее. За ней было маленькое тесное помещение, немногим больше телефонной будки, в котором сидел на табурете старый китаец в длинном шелковом халате с редкой седой бородкой. В руке китайца был длинный сверкающий нож, которым он выписывал в воздухе сложные геометрические фигуры, как будто нарезал его на кусочки для невидимого салата. Последовал очередной обмен китайскими фразами, после которого старичок посторонился, пропустив посетителей. Провожатый открыл еще одну дверь. Это было похоже на какую-то компьютерную игру, на бесконечный утомительный квест. Двери, коридоры, комнаты — странные и опасные персонажи. Но, кажется, эта дверь была последней. За ней была цель — конец игры или переход на новый уровень. Просторная и красивая комната, обставленная в китайском стиле. Резная лакированная мебель. Низкие столики с большими фарфоровыми вазами. По стенам — картина на шелке с изображениями цветов и драконов. Посреди этой комнаты, в глубоком кресле из лакированного дерева, восседала необычайно толстая старая китаянка в ярком шелковом платье. Рядом с ней на простом стуле примостилась девушка вполне европейского вида, которая делала китаянке маникюр. По другую руку от кресла, на низком лакированном столике, стоял старинный граммофон с большой расписной трубой, из которой доносился нежный голос певицы, сопровождаемый лютней. «Здравствуй, госпожа Сяо!» проговорил сутулый мужчина, выступив из-за спины провожатого. «Здравствуй», — ответила китаянка неожиданно молодым и мелодичным голосом, выдержав небольшую паузу, во время которой она внимательно оглядела гостя. «С чем пожаловал? Надеюсь, ты принес то, о чем мы с тобой говорили?» «Нет, госпожа Сяо». Голос сутулого был, как обычно, тусклым и бесцветным, составляя неприятный контраст мелодичному голосу китаянки. «Не принес?» Старая китаянка вырвала у маникюрши руку и взмахнула ей, сбросив звукосниматель с граммофона. Тот издал приглушенный хрип и замолчал. «Не принес. Зачем же тогда ты пришел ко мне?» «Мне нужна твоя помощь, госпожа». «Помощь?» Китаянка была в бешенстве. «Раньше ты не казался беспомощным. Раньше ты хорошо справлялся со своими делами. Что же с тобой случилось?» «Не нужно говорить лишнего, госпожа». Голос из-под капюшона стал еще тише, еще бесцветнее. «Неужели ты думаешь, что я пришел бы без серьезной причины?» Он замолчал, и китаянка тоже смолкла, опустила руки. «Я пришел к тебе, потому что понял, в этом деле мне противостоят какие-то могущественные силы, силы, с которыми мне в одиночку не сладить. Я пришел к тебе, потому что только ты можешь узнать, с чем мы имеем дело». «Ты пришел ко мне, потому что понял, это дело тебе не по зубам». На этот раз в голосе китаянки звучало плохо скрытое торжество. «Ладно, раз уж ты пришел, посиди и подожди. Наш разговор не предназначен для посторонних ушей». Она хлопнула в ладоши, и тут же из расписанной драконами ширмы выбежала молодая тоненькая китаянка в длинном платье из лилового шелка. «Подай нашему гостю чай», — распорядилась хозяйка. «Ты ведь молочный улун пьешь?» «Ты все помнишь, госпожа». Девушка снова убежала за ширму, а хозяйка протянула руку маникюрше и застыла. Взгляд ее затуманился, как будто она смотрела на что-то, видимое только ей. Девушка принесла гостю чай, красивую чашку тонкого фарфора на лаковом подносике. Он стал пить его мелкими глотками, дожидаясь, пока госпожа Сяо освободится. Наконец маникюрша закончила работу, собрала инструменты, поднялась. «Придешь во вторник», — приказала ей хозяйка. «Деньги получи у Мэйланя». Маникюрша безмолвно скрылась за ширмой. Госпожа Сяо повернулась к гостю. «Говоришь, могущественные силы?» — произнесла своим мелодичным голосом. «Ладно, поглядим, что это за силы». Она снова хлопнула в ладоши, и опять из-за ширмы появилась та же тоненькая девушка в лиловом платье. Госпожа Сяо что-то приказала ей по-китайски. Девушка почтительно поклонилась, что-то ответила в полголоса и убежала. Не прошло и минуты, как она снова вернулась, катя перед собой столик из лакированного дерева на колесиках. На нем были составлены флаконы и баночки из расписного фарфора и хрусталя, лаковые коробочки и маленькие шкатулки. Отдельно лежали два ручных зеркала в старинной серебряной оправе. Все вместе это отдаленно напоминало рабочий столик косметолога. «Подойди», — приказала госпожа Сяо своему гостю. Голос ее был по-прежнему мелодичным, но в нем прозвучала такая властная интонация, что не подчиниться ему было невозможно. Мужчина встал и подошел к креслу хозяйки. «На колени», — приказала китаянка. Белёсые глаза полыхнули из-под капюшона мрачным огнем, но столкнулись с непроницаемым холодным взглядом госпожи Сяо и погасли, как раскаленный уголь, упавший в темную недвижную воду. А мужчина послушно опустился на колени. Китаянка взяла в левую руку одну из лаковых коробочек, в правую — шелковый платок, и, обмакнув кончик платка в коробочку, легким движением нанесла на лицо гостя какой-то знак. Затем поставила лаковую коробочку на столик. Вместо нее взяла хрустальный флакон, отвинтила притертую крышку и брызнула из флакона на тот же платок. В комнате поплыл сладковатый, тяжелый, неприятный, пожалуй, что даже тошнотворный запах. Запах перезрелых плодов, прелых листьев, гниющих цветов. Этим платком госпожа Сяо обтерла лицо гостя. Он вздрогнул от отвращения, но сумел сдержаться. Его реакция, однако, не укрылась от глаз китаянки. «Это неприятно», — проговорила она. «Это неприятно, но необходимо. Этот состав убережет тебя от опасности, которая подстерегает за линией перехода. От опасности, которая скрывается за гранью тьмы и света, за гранью жизни и смерти». «Я понимаю, госпожа», — едва слышно проговорил мужчина. «Я все понимаю». Китаянка тем временем зажгла на столике две тонкие черные свечи в старинном бронзовом подсвечнике. Затем подняла голову и дунула на освещавший комнату потолочный галогенный светильник. И он погас, как свечка на праздничном торте, задутая малолетним именинником. В комнате воцарилась темнота, раздвигаемая только неровным, бледным светом черных свечей. Лицо госпожи Сяо таинственно мерцало, как фарфоровая маска. Неживая театральная маска, лишённая выражения, лишённая возраста, лишённая собственных свойств. По углам в темноте зашевелились, заклубились еще более темные сгустки, как живые существа с многочисленными скользкими щупальцами. Госпожа Сяо взяла одно из ручных зеркал, поднесла его к лицу гостя, проговорила тем же властным голосом. «Смотри!» Человек в капюшоне взглянул в зеркало. В первое мгновение он увидел то же, что обычно. Темный овал под низко опущенным капюшоном и два белёсых, тускло светящихся глаза. Но потом что-то случилось с его отражением. Оно проступило, как проступает фотография в проявителе. Бледное, изуродованное шрамами лицо. На лбу светился нанесенный шелковым платком иероглиф. И едва человек в капюшоне различил этот иероглиф, как его отражение исчезло, растворилось. Теперь вместо него в зеркале была видна комната заброшенного дома, скудно освещенная неверным светом убывающей луны. В следующую секунду человек в капюшоне оказался там, словно ручное зеркало в серебряной оправе поглотило его, превратило в отражение. Теперь он стоял на коленях посреди пустой комнаты. Каким-то шестым чувством он понял, что это место находится вне нашего мира, вне какого-либо мира, между мирами, между жизнью и смертью. Сквозь рассохшиеся доски пола пробивалась трава, по стенам пробегали какие-то крошечные существа, то ли насекомые, то ли жители иного мира. Вдруг в дальнем углу комнаты послышался шорох. Человек в капюшоне оглянулся и увидел юную девушку в длинном шелковом платье, словно сотканном из лунного света. Девушка улыбалась ему и манила к себе. Он знал, что нельзя поддаваться, но едва сумел справиться с соблазном. И тут девушка взмахнула руками, словно в отчаянии, и в то же мгновение исчезла, точнее, превратилась в дряхлую, сгорбленную старуху с уродливым морщинистым лицом. Старуха взмахнула руками и превратилась в лису, нервно подергивающую хвостом. «Сгинь, оборотень!» — пробормотал мужчина и запустил в лису, подвернувшейся под руку палкой. Та подпрыгнула и снова преобразилась. Теперь это был чудовищный демон с головой огромной собаки, с приоткрытой зубастой пастью, с телом обезьяны и когтистыми лапами льва. Демон огласил комнату свирепым рычанием и бросился на человека в капюшоне. Он почти обрушился на свою жертву всем весом, но в последнее мгновение отступил, почувствовав запах перезрелых плодов, запах гниющих цветов, запах волшебного снадобья госпожи Сяо. Демон снова зарычал, но рычание это перешло в разочарованный вопль, вопль хищника, который упустил добычу. В то же мгновение демон превратился в лису, которая завертелась волчком, словно пытаясь поймать себя за хвост, и тут же стала сгорбленной морщинистой старухой, а потом юной девушкой в платье, сотканном из лунного света. Лицо ее было искажено страхом, ненавистью и разочарованием. «На этот раз ты меня перехитрил», — проговорила девушка странным неживым голосом. «Но не надейся, что так будет всегда. Я разделаюсь с тобой». «Говорить легче, чем делать», — ответил голос из-под капюшона. «На этот раз ты проиграла, и я требую от тебя ответа». «Требуешь?» Девушка рассмеялась хриплым, неприятным смехом. «Кто ты такой, чтобы требовать?» «Хорошо, тогда давай сыграем. Если я выиграю, ты ответишь на мой вопрос». «А если ты проиграешь?» Протянула девушка, и на одно мгновение из-под ее фарфорового личика проглянула страшная пёсья голова со скаленной пастью. «Пусть будет по-твоему». «Пусть». Девушка взмахнула рукой, и из ее рукава появился золотой стаканчик с игральными костями. «Я первая», — заявила она, и, не слушая и не ожидая возражений, встряхнула стаканчик и резким движением руки выбросила кости на рассохшиеся доски пола. Кости покатились по полу, взблескивая белыми гранями в лунном свете, и замерли. Мужчина взглянул на них. 5 и 6. 11. Руки у него похолодели. Девушка улыбнулась, и снова из-под ее прелестного личика выглянула страшная скаленная морда демона. Демона, предвкушающего добычу. «Подожди, за мной остался ход», — торопливо проговорил мужчина, чувствуя, как холодеют его руки. «Ну что ж, попытай счастье», — насмешливо проговорила девушка и протянула ему золотой стаканчик. Словно издеваясь над ним, она дунула на кости, и те, послушные ее воле, взлетели с пола и упали в стаканчик. «Попытай счастье», — повторила она и облизнула губы острым темным язычком. Мужчина встряхнул стаканчик, прикрыл глаза, встряхнул его еще раз и резким движением выбросил кости. Кости коснулись пола, покатились, отсвечивая гранями. Медленнее, медленнее. Вот они почти остановились. Он не сводил с них пылающего взгляда. 5 и 4. Девушка-лиса хищно улыбнулась, узкий язычок становился все длиннее. Мужчина зажмурил глаза, прикоснулся пальцами к иероглифу, начертанному на лбу, и снова взглянул на кости. Теперь они остановились. 6 и 6. 12. Лицо девушки исказило гримаса ненависти. Сквозь него проступила лисья морда, затем страшная, оскаленная морда демона. И снова оно стало прелестным фарфоровым личиком. «Что ж», — проговорила девушка разочарованно, — «тебе повезло, ты выиграл. Спрашивай, о чем хотел. Но помни, ты можешь задать только один вопрос». Мужчина перевел дыхание и проговорил, еще не до конца веря в свою победу. «Скажи, какие силы противостоят мне? Какие силы не дают мне завладеть священными колокольчиками?» «Осенним багрянцем зеленеет золото на синем». «Что?» — недоуменно переспросил мужчина и понял, что лежит на полу. Он приподнялся, открыл глаза и увидел, что снова находится в комнате госпожи Сяо. Все вокруг было ярко освещено. Старая китаянка величественно восседала в кресле и смотрела на гостя с плохо скрытым любопытством. «Ну как?» — спросила она, увидев, что мужчина пришел в себя. «Ты получил свои ответы?» «Я не знаю», — проговорил он неуверенно. «Но тебе что-то сказали?» «Да, мне сказали. Осенним багрянцем зеленеет золото на синем. Что это может значить?» Госпожа Сяо задумчиво проговорила. «Тебе действительно противостоят могущественные силы, с которыми бесполезно бороться. Тебе их не одолеть». «Что же мне, отступить?» «Ну зачем же отступать? Там, где нельзя справиться силой, нужно применить хитрость. Ты говорил, что одна из этих женщин развелась с мужем». Мужчина быстро взглянул на госпожу Сяо. Он ничего не говорил ей о Ирине и ее муже. Значит, у нее есть свои источники информации. Она знает больше, чем говорит. «Вот с этого мужа и начни. Он человек глупый, злой и жадный. А такими людьми очень легко управлять, потакая их пороком».